Для получения металлических и неметаллических защитных покрытий существуют различные способы их нанесения. Металлизация, термодиффузия, химические способы, лакирование, окраска, покрытие полимерами, оксидирование, фосфатирование и другие.